Дальнейшее построение драмы представляет последовательное чередование четырех эпизодиев, в каждом из которых Рок наносит Эдипу новый удар, четвертый его сражает. Это построение настолько просто, что зритель сразу догадывается о том, в каком направлении пойдет развитие пьесы и видит ее исход. Он видит те четыре шага, которые Рок делает навстречу трагическому герою. Он лишь не может представить себе, каким способом Бог поразит героя, так как автор каждый раз создает ситуацию, не схожую с легендой. Но он сразу улавливает связь эпизодиев между собой. Слияние четырех следующих одна за другой сцен, при помощи которых действие развивается и движется, подобно движению часового механизма. Для Эдипа наоборот. Все, что зрителю представляется логически последовательным, методическим осуществлением плана, начертанного Богом, для него все это представляется цепью неожиданностей, случайностей, которые, по его мнению, прерывают прямой путь, по которому он, как ему кажется, идет, чтобы обнаружить убийц Лая, или уводит от этого пути. Эдипа ведет железная рука к цели, которой он не видит, но которая ведет по прямому пути к преступнику, которым является он сам, и она же одновременно направляет его на сбивчивые следы, уводящие его в разные стороны. Всякое побочное происшествие бросает его в новом направлении. Каждый удар ошеломляет его, порою наполняет радостью. Ничто его не настораживает. В развитии действия имеется таким образом два отчетливых направления, за которыми мы следим одновременно. С одной стороны, неумолимое озарение лучом света посреди кромешной тьмы. С другой — движение ощупью, неуверенная поступь существа, натыкающегося в темноте на невидимые препятствия и постепенно притягиваемого, независимо от него самого, к светящемуся огню. Обе линии вдруг скрещиваются, насекомое влетело в пламя. В одно мгновение все кончено. Или кажется конченным, потому что откуда исходит теперь свет? От этого неведомого огня или от повергнутого наземь человека?